о смысловых ударениях в новостном материале. Четкое и точное донесение до зрителя смысла в информационном тексте – отдельная важная тема. В сегодняшней разговорности более свободное отношение со структурой предложения, а они мотивируются не только движением смысла к новому, но и более свободной устной интерпретацией смыслов текста. Журналисты, к сожалению, постоянно ставят ударение на последнее слово фразы. Соответственно, правилу прямого порядка слов в письменной речи. Главное слово в конце, содержание стремится к точке. Но на деле в разговорной речи ударение может не падать на конец фразы. Оно должно схватывать во смысловую часть. А смысл может быть заключен в нарастающем речевом эпизоде. Не в одном слове, а в двух-трех. И неоправданное смыслом ударение на последнее слово, на точку, просто лишает речь содержательности. Как правило, это происходит, когда текст читается, а не становится разговором. Или, ну, бывает и такое, если говорящий уже не задумывается над смыслом написанного текста. Поэтому на практике изменяется даже известное логическое правило. Из двух существительных ударения падает на то, которое стоит в родительном падеже. Ударение может охватывать несколько ключевых слов. Необходимо уметь ставить объемное ударение, делать это точно. Например, фраза «стал известен победитель конкурса». Надо сказать, стал известен победитель конкурса. Исполняющий обязанности губернатора. Или исполняющий обязанности губернатора. Не правительство страны, а правительство страны. Не ведущий программы, а ведущий программы. Два ударяемые слова объединяются в один ударный блок и звучат раздельно или вместе. Важно, что работают оба слова. Такой ударный блок. Мало того, ударным блоком могут стать в контексте несколько разнородных слов, произнесенных как одно слово, превратившихся в смысловое единство. Ускорить подключение газа. Новая важнейшая информация. Пиратство в интернете. Самая крупная сделка. Увеличить ежемесячное производство. Необходимо блокировать решение. И надо подчеркнуть, что повторяющаяся ударность объединенных слов понятий активизирует смысл фразы. Прислушайтесь к звучанию такой реплики. Объединение слов общей ударностью без пауз создает эффект одного целостного ударного слова –